сделать еще один переворот теперь в сельском хозяйстве. Кулаков, имеющих влияние в деревне, способных противостоять указаниям властей, немедленно и полностью нейтрализовать. Всех остальных крестьян слить в четкие сельскохозяйственные подразделения, которые поддаются управлению и контролю. 27 декабря 1929 года на конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о своем решении начать сплошную коллективизацию. Тон его речи, слова, которые он использовал, все свидетельствовало о том, что начинается не просто политическая или организационная кампания, а беспощадное сражение. Срок последнего решительного боя с внутренним капитализмом уже наступил. Разбить кулачество в открытом бою, ликвидировать как класс. Этот резкий и неожиданный поворот по отношению к деревне вызвал недоумение и возмущение даже у некоторых соратников Иосифа Виссарионовича, из числа тех, кто еще позволял себе иметь собственное мнение. Михаил Иванович Калинин, не выступая открыто против линии Сталина, продолжал убеждать его: не нужно спешить пороть горячку. У нас появляется все больше машин, денег. Мы будем давать их колхозам, они окрепнут, станут привлекательными для крестьян. Придет момент, сами хлынут. И не следует огульно притеснять зажиточного самостоятельного мужика. Даже наоборот, разумно было бы привлекать наиболее дееспособных, хозяйственных, авторитетных крестьян на свою сторону, выдвигать их в руководство колхозами. Они лучше других могут организовать любую работу. Дорогой Михаил Иванович в глубине души все еще оставался марксистом-идеалистом. Не мог понять, что Сталин занимался не личностями, а классами. Решение принято, кулачество подлежит искоренению, а ты зажиточных мужиков намечаешь в руководство колхозами. Это в погоне за целесообразностью грани классовой борьбы размыть можно. Нам требуется стопроцентные пролетарии, ничего не имеющие, которые получат от нас кое-что и, безусловно, пойдут за нами. И другого не понял Михаил Иванович. Чтобы сразу поставить колхозы на ноги, требуется земля, нужна материальная база, общественные постройки, машины, скот. Где все это взять? Бедняк, середняк много в колхоз не принесет. Дом свой под правление, под склад не отдаст. Значит, в каждой деревне, в каждом селе необходимо взять наиболее зажиточных крестьян, угнать их подальше в Сибирь или на север, лес рубить, а имущество передать коллективному хозяйству, обратив в материальный фундамент, на котором можно начать строительство социалистической деревни. До принятия окончательного решения Сталин довольно терпеливо и внимательно выслушивал мнение товарищей. Но уж если решение было обнародовано, если он заявил о чем-то с трибуны или в печати, возражать было бесполезно и опасно. Родителя и ходатая по крестьянским делам Михаила Ивановича Калинина, чтобы он не мешал действовать, Иосиф Виссарионович отправил на Кавказ подлечить здоровье. Калинин не хотел, возражал, но верные нукеры Сталина, образно говоря, подхватили главу государства под руки и быстро доставили к месту назначения. Тишина в горах, чистый воздух, полная отстраненность от дел, надежная охрана, чем не отдых. И началась в деревне Великая Ломка, о которой мы все знаем, последствия которой ощущаются до сей поры. За 3-4 месяца произошло столько событий, что их хватило бы на десятилетие. Из сельскохозяйственного производства была изъята наиболее энергичная и работоспособная прослойка. Оказавшись в далеких суровых краях, эти деловые люди, кто уцелел, и их потомки быстро освоили новые места, особенно в Сибири. Вместо того, чтобы зимой готовиться к весеннему севу, крестьяне ходили по бесконечным собраниям, спорили, колебались, поддавались панике, прятали добро, гноили зерно, чтобы не валить его в общий котел.